Глава 12. Серебряные копи. Тропа, ведущая сквозь сельву к руднику, была по местным меркам довольно широкой, по ней могли пройти два мула. Как говорили индейцы Гуаканари, она, огибая участки заболоченной местности, тянулась во влажных джунглях на день пути, то есть миль на 15-17, и еще на такое же расстояние в предгорьях. Если не считать зноя, духоты, тяжелого груза, полчищ змей и надоедливых насекомых, поход не сулил каких-либо сложностей и неожиданностей. Люди с Ворона были привычны к морскому климату, более приятному и здоровому, но все постранствовали в лесах на побережье Мексики, Панамы и Венесуэлы, так что тропическая сельва была им не в диковинку. К тому же Джозеф Брукс отобрал самых молодых и крепких, по 15 бойцов из ватаг Дойча, Тирола и Галлахера, дюжину канониров во главе с Тегом и своих телохранителей, всех кроме кактуса Джо, спавшего мертвецким сном. Вместе с Шейлой, Чичем и Рассана экспедиция насчитывала почти 70 человек, к которым добавились полсотни мулов и 200 индейцев. Индейцы тащили продовольствие. Мулы – две малые пушки, снятые с палубы фрегата, ядра, бочки с порохом, корзины, веревки и кое-какой шансовый инструмент. Что до бледнолицых воинов, то они несли мушкеты с боевым припасом, пистолеты, холодное оружие, а также фляги с водой и вином. Серов прикинул, что полная выкладка была побольше, чем в горах Чечни, где он выслеживал бандитов. Да и зеленка, как назывался в армии лес, ничем не походила на леса Кавказа. Ни дубов, ни буков, ни травы, ни твердой почвы под ногами. Гигантские деревья, все незнакомые, уходят ввысь, ярус за ярусом отделяя землю от неба. Их ветви и стволы переплетены лианами, свисающими сверху гроздьями порванных канатов. Листья то мелкие, то огромные, причудливых форм. Клочья коры и мха торчат на деревьях-башнях, как растерзанные одежды. Небо не видно. Вокруг вечные зеленоватые сумерки, внизу хлюпает, на голову сыпется всякое гнилье, и этой же гнилью пахнет. Копыта мулов вязнут, нога уходит по щиколотку в опавшую листву и мох. И звуки. Всюду звуки. Свисты, щебет птиц, похрюкивание каких-то невидимых животных, древесные шепоты и шелесты, вопли огромных жаб, крики обезьяны, что-то еще, звенящее или зудящее, будто пчелиный рой. Жизнь повсюду, буйная, опасная, неугнетенная человеком, не признающая его владыкой. В этом зеленом океане он всего лишь еще одно животное, добыча или хищник, смотря по обстоятельствам. Возможно, ни то, ни другое, а только случайная жертва, что тянется из любопытства к сучку, который вовсе не сучок, а змейка. Крохотная, в 10 дюймов, но смертоноснее кинжала и пули. Тропа в лесной чаще обозначалась более низким мхом, ямами, которые выбили копыта мулов, да обрубками ветвей на стволах, заметными слева и справа. В авангарде, распугивая лесную живность, тенями маячили индейцы дозорные. За ними в голове колонны шел капитан вместе с Шейлой, Рассана, Чичем-переводчиком и Гуаканари, сменившим пышный головной убор на повязку из коры и перьев. Дальше двигались корсары, груженные мулы, носильщики и арьергардная ватага Клайва Тирола. Шагали цепочкой, по одному и по двое, так что отряд растянулся на добрую треть километра. Иногда случались заминки, большей частью у ручьев с вязким болотистым дном. Тут приходилось снимать поклажу с мулов и под проклятие Тега самим перетаскивать медные стволы, станины и бочки с порохом. Эти ручьи выглядели слишком мелкими для кайманов. Но однажды индейцы испуганно заверещали, и Серов различил в неглубокой воде чудовищную змею толщиной с бревно и такую длинную, что казалось, она могла обвить и удавить разом 20 человек. Скользнув в заросли, змея приподнялась на пару метров, раскрыла пасть и уставилась будто бы прямо на Серова. «Анаконда», — понял он. Вскинул мушкет, но Гуаканари вскрикнул пронзительно по птичьи и Чичполакан перевел. «Не трогать!» «Очень-очень святой вещь! Любить свинья!» К вождю подскочили индейцы с тушей какого-то зверька, покрытого бурой шерсткой. Гуаканари взял ее, потом, приседая и кланяясь, осторожно направился к змее и положил приношение на берег. Пасть удава распахнулась еще шире. Бесконечное туловище дернулось вниз и вперед. Миг, и жертва исчезла. Серов решил, что это капибара или агути. Капибара или водосвинка – самый крупный в мире грызун с серовато-бурой редкой шерстью. Достигает в длину 1 метра. Вес доходит до 50 килограммов. Агути – грызун помельче, длиной до полуметра, с ярким охристо-желтым мехом. Оба вида обитают в южноамериканских джунглях вблизи рек. Он возглавлял отряд из самых крепких парней Галлахера. Кола Тарнан, Брюс Кук, Люк, Джоз, Жак Герен и Страх Божий. Все они были здесь, включая Хэнка, его лохматого подельника. Мортимера и шестипалого Алана капитан забраковал, сочтя их слишком субтильными или, возможно, слишком приверженными к горячительному. Для отбора людей в экспедицию у Брукса имелся превосходный способ в духе законов берегового братства. Всякий кандидат должен был взвалить на плечи малую 200-фунтовую пушку ворона и пройти с ней сколько сможет. Первые 6 десятков шли в поход, прочие хлипкие или пьяные оставались. Мудрый метод. Пушки, которые вез с собой отряд, пришлось 4-жды перетаскивать через ручьи, и то же самое касалось пороха и ядер. К полудню, отшагавши 5 часов в тропическом лесу, Серов взмок от подошв до макушки. Силы его еще не кончились, но оказались изрядно подорваны проклятыми бочками, которые полагалось переносить осторожно, не подмачивая пороха водяными брызгами. За этим Тек следил особо и клялся, что нарушителю придется сожрать мокрое зелье, а потом он набьет ему глотку сухим и лично поднесет запальный шнур. Сбросить одежду и шляпу, а тем более сапоги, было невозможно. Кроме птиц, анаконд, обезьян и ягуаров, в сельве водились твари помельче, но пострашнее. Муравьи и клещи, тарантулы, фаланги, скорпионы и пиявки, крошечные змейки, те самые, что притворяются сучком или ярко окрашенной травинкой, а кроме них тучи летающих кровососов, мухи и огромные, страшные видом гусеницы, ядовитые пауки, птицееды и прочая мерзость. Ни подмосковная роща и ни пляж на Клязьминском водохранилище. Мрачно размышлял Серов, стряхивая этих тварей то с рукава, то с колена, то с полей шляпы. Через 20 минут после полудня, как он установил по своим часам, отряд достиг лесной прогалины с более твердой землей. Тут была поляна, не очень большая, но достаточная для сотни гамаков и 3 десятков хижин, или скорее шалашей из прутьев, перевязанных лианами, в которых обитал один из кланов племени Гуаканари. Индейцы, предупрежденные разведчиками, ждали их. Толпа невысоких безбородых мужчин, подростков и юношей, которые при виде Брукса швырнули копья и повалились в ноги капитану. Несомненно, этому их обучили испанцы. Но сейчас унизительный обряд исполнялся с превеликой охотой и радостью. Плохие белые парни были наказаны хорошими, и справедливость восторжествовала. «Надолго ли?» – думал Серов. «Корсары хапнут серебришко и уйдут. Испанцы заявятся снова, и будет в этих лесах кровавая резня. Впрочем, нет, не те леса, не европейские, а почище вьетнамских, откуда местных напалмом не выкуришь». Теперь, когда форт разрушен и детям Каймана известно, с кем они столкнулись, борьба пойдет на равных, если индейцы захотят сражаться. Могут ведь просто исчезнуть в этом нескончаемом лесу, уйти в горы, пересечь их и добраться до притоков Амазонки, которым нет числа. Гуаканари, Чич и Брукс, важно кивая, внимали словам пожилого индейца и пробовали какие-то кушанья из ореховых скорлупок. Тем временем мулов разгрузили и под наблюдением боцмана Стура погнали к ближайшему ручью на водопой. Тек проверил бочки с порохом и выставил около них охрану. Люди с облегченными вздохами опускались на земь, расстегивали куртки, снимали шляпы, вытирали пот, переговаривались, грызли сухари. Рассана ходил меж сидящими, давал глотнуть из бутыли и наделял при этом полезными советами. Серов запил сухарь водой, потом огляделся, разыскивая Шейлу, и увидел, что она, отступив к деревьям, тоже незаметно посматривает туда и сюда. Сомнений, что это значит, не было. Он нырнул в лес, обошел поляну, встал за огромным стволом с бугристой корой и прошептал. «Милая, я здесь». Она не вздрогнула, только слегка повернула головку в плотно надвинутой широкополой шляпе. «Эндрю. Эндрю плюс». Серов тихо рассмеялся. «Уже не минус? С каких это пор?» «С тех самых, когда я решила, что ты мне подходишь». Это было сказано голосом нежным, но твердым, и Серов подумал, что у семейства Брукс есть фамильная черта. И дядюшка Джозеф, и Шейла Джин Амалия точно знали, чего хотят, и, разумеется, умели поставить на своем. «Капитан говорил со мной вчера, сказал, что я могу просить твоей руки». «И ты просишь, Эндрю?» «Да, моя дорогая, я...» Он вдруг задохнулся, ощутив всю иррациональность происходящего. Он просил руки девушки, родившейся на 300 лет раньше его, и делал это не под стенами Московского Кремля и не в садах Версаля, а на краю света, в диких джунглях, в индийском поселке, переполненном пиратами. «Вряд ли такое повторится с кем-нибудь когда-нибудь», — подумалось ему. Вздохнув и постаравшись успокоиться, он произнес. «Я так счастлив, девочка. Если бы я смог тебе поведать обо всем, если бы смог уверовать в высшую силу, если бы смог, тогда бы я, наверное, сказал, вот ангел, который послан Богом мне во спасение. Если не Богом, так судьбой, потому что...» «Эндрю, не так быстро, Эндрю. Это опять на нормандском?» Он не заметил, что говорит на родном языке. Похоже, этот нормандский Шейли придется выучить. «Прости. Надеюсь, главное, ты услышала?» «То, что девушка хочет услышать, она поймет на любом языке». Шейла подалась назад, прислонилась к стволу плечом, и ее тонкие теплые пальцы скользнули в ладонь Серова. «Вот то, что ты просил. Моя рука. Остальное получишь позже. Жаль, что я не могу тебя поцеловать, слишком уж тут многолюдно и шумно. Как твоя рана?» «Это просто порез, и он уже закрылся». Серов повертел забинтованной шеей. «Не беспокойся, все будет хорошо. Кому суждено быть повешенным, не утонет». Шейла хихикнула. «Ты уверен?» «Абсолютно. Господь хранит нас для другого. Всех пиратов ждет пеньковый галстук и высокий рей. Пираток, кстати, тоже». Громкий крик Вота Стура прервал их мимолетное свидание. «Поднимайтесь, черти, Тирол, помоги пушкарям навьючить этих дохлых ослов. Остальные строятся за капитаном и вперед. Живо, живо!» Местность за индийской деревушкой была повеселее. Под сапогами уже не хлюпало, и воздух казался не таким душным. Отряд шел до тех пор, пока нефритовый полумрак сельвы не начал сгущаться, а горная цепь, маячившая в просветах древесных крон, не придвинулась ближе. Еще до заката они очутились на берегу реки, довольно полноводного притока Оренока, струившегося с южного плато. Здесь испанцы устроили место для ночлега, вырубив растительность между тропой и рекой и огородив площадку вкопанными в землю стволами. В берег были вбиты толстые заостренные колья. Видимо, для защиты от кайманов. Ближе к дороге зияла черная проплешина с обгорелыми сучьями, а один из углов, сплетенный изгородью и лепешками засохшего навоза, предназначался для мулов. Здесь люди и животные заночевали, а утром, едва взошло солнце, снова двинулись в путь. Тропа постепенно уходила вверх, появились заросшие кустарником холмы. Они становились все выше, тянулись к небу, пластались террасами предгорья, огромными ступенями, ведущими к скалистому хребту. Речная долина сузилась, поток, стесненный обрывистыми склонами, стал быстрым и бурным. Вода ревела среди камней, торчавших над пеной остроконечными черными зубцами. Затем слева и справа поднялись утесы, скрыли солнце, и долина окончательно превратилась в каньон с бушующей рекой. Теперь дорога шла вдоль берега, плоские участки чередовались с подъемами, но дышалось тут легче. И никакие препятствия, кроме мощных извилистых древесных корней, пересекавших тропу, не попадались. Для дневного отдыха выбрали мягкий мох и тень под высокими хвойными деревьями, не похожими, однако, на сосны или кедры. Серов напряг свои познания в ботанике и решил, что это араукарии. Араукария – вечно зеленое хвойное дерево, растущее в горах Южной Америки. После полудня ущелье вывело их на заросшее лесом и густым кустарником плато, что протянулось до подножия горных пиков. Вероятно, отряд находился сейчас на высоте 2 или 2 500 футов, а горы достигали 5 или 6, перегораживая южный горизонт сплошным красно-коричневым валом. Картина была потрясающая, словно на полотнах Рериха, еще не написанных, но сохранившихся в памяти Серова. Глубокое синее небо, парящие под облаками грифы, солнечный золотистый круг и скалистые громады хребта, который подпирал опрокинутую над землей небесную полусферу. Воздух здесь был свежим и более прохладным, чем в жарких влажных джунглях. Дорога, как и раньше повторявшая изгибы реки, сделалась шире. Люди и животные пошли быстрее, точно сбросив груз усталости. Индейцы-разведчики исчезли, и, всматриваясь вдаль, Серов видел только чистые речные воды и тропу, проложенную в зеленом лесном лабиринте. Разведчики вернулись. Край солнечного диска коснулся одной из высоких гор на западе, и пламя вечерней зари расплескалось по небосводу, когда отряд, ведомый индейцами, приблизился к опушке леса. Пираты быстро рассредоточились слева и справа от дороги, и под присмотром Стура начали снимать поклажу. Воины Гуаканари продвинулись дальше, прячась за кустами и стволами деревьев. Вероятно, они искали подходящее укрытие, обзорную точку, позволявшую разглядеть окрестности. Не прошло и 10 минут, как резкий клёкот грифа возвестил, что нужное место найдено, и вождь индейцев молча взмахнул рукой, указывая вперед. Брукс и Самсон Тек, сопровождаемые Чичпалаканом, зашагали рядом с Гуаканари. Сзади потянулись остальные главари корсарского воинства. Боцман Стур, Руперт Дойч и Клайв Тирол. Серов решил, что и ему отставать не годится. Сунул тяжелый мушкет страху божьему и заторопился вслед за начальством. Они поднялись на невысокий пригорок у берега реки и встали под защитой тростниковых зарослей. Перед ними лежало открытое пространство шириной в 150 или 200 шагов. Полоса земли, что повышалась от лесной опушки к ближайшим утесам. Их тени, глубокие и резкие в свете заходящего солнца, пятнали равнину. Этот пейзаж был совсем иным, чем виденный Серовым на Камчатке или в других гористых местах. Здесь тысячефутовая каменная стена уходила к небу как единое целое, почти не распадаясь на заметные глазу детали и фрагменты. Глубокие вертикальные впадины и выступающие кое-где округлые скалы, подобные замковым башням или огромным пням, утопленным в стене, лишь оттеняли нерушимость монолита. Клочья лишайника и редкие кусты ложились пятнами серого и зеленого на его охристо-бурую поверхность. «Ачшепутакан!» — произнес вождь, вытянув обе руки. «Танигабару!» «Дым-скала!» — перевел Чич. «Смотреть там!» Гигантскую каменную башню, перед которой они находились, на четверти высоты пересекал карниз. Эта площадка нависала над пропастью, и ее край, изломанный трещинами, напоминал короткие пальцы обрубки, торчавшие из широкой бугристой ладони. Слева, прямо из скалы, низвергался буйным яростным водопадом подземный ключ, дававший начало реке. Справа утес был перечеркнут зигзагом крутого серпантина. Тропа начиналась от равнины. Шла под углом 30 градусов на восток, резко сворачивала на запад и снова на восток, заканчиваясь на краю карниза у основания огромного мизинца. Над пальцами-обрубками поднимался бруствер, поверх которого торчали стволы двух пушек. Конусы каменных печей и кровли нескольких бараков. Дым от печей таял в прозрачном воздухе. Капитан и бомбардир молча разглядывали сооружение в подзорные трубы. Гуаканари, которому, видно, надоело молчать, снова заговорил, размахивая руками и угрожающе скаля зубы. «Вождь сказал, там хижина, сколько палец на руке!» — перевел Чичпалакан. «Последняя хижина, за ней дыра, сверху деревья. Много срублены деревья, чтобы пленный индеец не убежать из ямы». «Испанцы ловят ваших мужчин и загоняют в шахту? В эту дыру?» — спросил Серов. Посовещавшись с вождем, Чичпалакан кивнул. «Так есть. Ловить, бросать в глубокие ямы, велеть, чтобы ломали камень, поднимать камень наверх, говорить много серебряный камень, будет еда, мало камень, нет еда. Наверх никого не пускать, только мертвый. Много мертвый индеец, один каждые 3 дня. Тогда ловить другой, бросать в дыра». Брукс и Тек переговаривались, приникнув к подзорным трубам и не слушая Чича. 250 футов, — сказал капитан. «Скорее 300, — возразил бомбардир. «Не меньше 300, клянусь вечным спасением, и верхняя часть дороги простреливается насквозь. Видишь, куда смотрят пушки?» Это они о карнизе и о тропе, понял Серов. Карниз с рудничными строениями висел на высоте 100-этажного небоскреба, а тропинка была крутой и узкой. С одной стороны скала, с другой пропасть. Ни рудника, ни преступная цитадель. «Днем их не взять, перещелкают, как попугаев на ветке», — произнес Брукс. Ночью ударим, а? Поднимем пушки, выбьем ядрами ворота и в атаку. Что скажешь, Сэм?» Так опустил трубу. «Скажу, что дело хреновое, и пушки мы тащили зря. На тропе их рядом не поставишь, и даже одна будет мешать. Обходить придется или лезть через нее, или сбросить к черту после пары выстрелов. Но как ни крути, быстрой атаки не выйдет. Сколько людей на этом проклятом насесте поместится?» Он нарисовал пальцем в воздухе зигзаг тропы. «По одному идти придется, цепь не развернешь». Капитан оторвался от зрительной трубы. «Ну, одно я точно знаю. Мы сюда пришли и без серебра обратно не уйдем». Он мрачно хмыкнул и поманил пальцем Чичи. «Эй, мошенник, спроси-ка вождя, могут ли мулы пройти по тропе и подняться наверх? Как доставляют продовольствие? И как спускают вниз серебряные слитки?» Чич затеял переговоры с Гваканари, а Серов легонько коснулся капитанова рукава. «Если позволите, сэр, могу я взять у вас трубу?» «Держи». Брукс сунул ему тяжелый в медной оправе инструмент. «И дай взглянуть парням». Качество старинного изделия было неплохим. Утес с карнизом и серпантин дороги точно прыгнули к Серову. Теперь он рассмотрел, что тропу, похоже, вырубили в скале, и кое-где подъем перемежается ступенями. Что до бруствера, то он оказался загородкой в человеческий рост, сложенной из обтесанных и плотно пригнанных камней, без всякого следа скрепляющего раствора. Все это решительно не походило на европейскую работу. Осмотрев скалистую стену от подножия до карниза, Серов передал трубу боцману и прислушался к словам Чичи. Тот объяснял, что мулам наверх не подняться, что продовольствие затягивают в корзинах канатами и также спускают серебро. А еще носят и то, и другое по тропинке, но только днем. Ночью ходить по ней опасно. «Сучьи дети!» – пробормотал боцман за спиной Серова. «Засели, как в гнезде на мачте, не подберешься!» «Подкрасться ночью, снять часовых, перелезть через стену!» – начал Дойч. «Не грузи дерьмо в уши!» – сказал Тирол. «Так и дадут тебе подкрасться!» «Индейцев они опасаются и ночью факелы жгут. Вот солнце сядет и увидим». «Тогда ядрами из пушек закидать снизу!» Так презрительно фыркнул. «Думаешь, ядро из наших пуколок на 300 футов залетит? Хрен собачий, да и ядра 12-фунтовые. Вот если бы мортиры были!» «Мортира. Короткоствольная пушка крупного калибра, предназначенная для навесной стрельбы, когда траектория снаряда круто идет вверх». «Шесть или восемь мортир с ядрами по 36 фунтов, да к ним в волю пороха. Тогда бы я это гнездышко разнес, только бы пыль полетела. Пушки сбил бы, стенку свалило, когда забегают, засуетятся, самое время ударить с дороги. А иначе всех на ней положим, каждого ублюдка, что летать не научился». На минуту все смолкли, обозревая скалу. Было тихо, только вопили в чаще попугаи, да скрипела и угрожающе щелкала какая-то тварь. Солнце садилось, темнело стремительно, как это бывает в тропиках, и, следуя предсказанию Тирола, на стенах маленькой крепости зажглись огни. Довольно яркие. Очевидно, горела смола в металлических чанах. Серов вежливо кашлянул. «Сэр!» «Да?» Капитан скосил на него глаз. «Думаю, я смог бы туда подняться. Не по тропинке, а прямо по скале». Крепкие зубы Брукса блеснули в сгущавшихся сумерках. «Один из фокусов, которым учат сыновей маркизов». «Так точно, сэр. Наше семейное развлечение – штурмовать замки соседей. Помогает разнообразить досуг». Неожиданно Тек подтолкнул его локтем. Не сильно и вроде бы по-дружески. «А ты парень с юмором, как я погляжу. Прямо сейчас полезешь или как?» «Утром. В темноте мне не забраться». Дуич выругался, а Тирол одобрительно крякнул. «Ну залезешь, а дальше что?» – спросил капитан. «Канаты и железки нужны», – сказал Серов. «Прочные острые железки, клинья, чтобы забить их в скалу. Видите трещины на карнизе и выступы вроде пальцев? Если поднять в трещины пару бочонков пороха с длинным запальным шнуром и взорвать, край карниза рухнет вместе с бруствером. У того пальца взорвать, который на мизинец похож, где пушки стоят». Он подумал и добавил. «Только бочки мне одному не вытянуть. Помощник нужен, а лучше двое». Джозеф Брукс сунул пятерню за отворот камзола, почесал грудь и одобрил. «Хорошая мысль, клянусь Святой Троицей. Это тебе зачтется, Эндрю. Два раза зачтется, когда монету будем делить и в судный день». Затем капитан повернулся к Тегу и спросил. «Ну как, Сэм, полезешь? С порохом у тебя ловчее всех выходит». Бомбардир измерил взглядом темную скалу и покачал головой. «Мое место на орудийной палубе у пушек. От высоты у меня головокружение, как после пинты рома. Тут Джозеф Марсовые нужны». Марс – площадка наверху мачты, с которой осуществляются наблюдения и управление парусами. Марсовый – матрос, который работает на верхних реях и наблюдает за морской поверхностью. «Для этих обезьян лазать, как по земле ходить». «Я полезу», – вдруг сказал Уотт Стур. «Мне что скала, что мачта все едино. А мачты, на которую мне не забраться, дьявол еще не придумал. Заберусь, была бы только снасть». «И к ней еще две доли», — добавил Клайв Тирл. «За лишнюю деньгу можно на трон сатаны залезть, а он наверняка повыше этой горушки. Я Марсовым 8 лет плавал и умения не растерял». Брукс перестал чесаться, вытянул ладонь из-за пазухи и стукнул по ней кулаком, будто договор припечатал. «Две доли каждому, а Эндрю Писарю от меня пистолет с серебряной насечкой, за хитроумие. Ну, джентльмены, за работу!» Повернувшись, он начал спускаться с пригорка, прокладывая дорогу в шелестящем тростнике. Пираты двинулись за ним, переговариваясь и обсуждая успех намеченной операции. А Серов задержался, бросил последний взгляд на зигзагообразную тропу и каменную стену, потом спросил у Чича. «Кто это все выстроил? Дети Каймана?» Чич Палакан замотал головой. «Мой народ, не надо серебро, не надо камень. Древние человеки строить. Очень-очень древний. Очень давно. Не испанские человеки, а похожие на вас, только выше и одетый в плащ. Мой селений самый старый, их не видеть. А все старые мертвые тоже не видеть. Никогда не видеть, но помнить, откуда пришли. Оттуда». Он показал на юго-запад, в сторону Перу. Раз, два, три, раз, два, три. Вытянуть левую руку, нащупать выступ или трещину. Вцепиться в нее, передвинуть ногу, найти опору и всем телом вверх, вверх. Раз, два, три, раз, два, три. Альпинистской подготовки Серов не имел, но лазать по скалам случалось. И на Кавказе, и в других местах. При его цирковой ловкости это занятие было несложным. Во всяком случае, не сложнее, чем ходить по канату или жонглировать 5 тарелками на спине резвого скакуна. А уж о скользком рее, что навис над судном, попавшим в шторм, и говорить не приходилось. «Скала, она прочная», — размышлял Серов, шустро карабкаясь от трещины к уступу и от уступа к трещине. «Прочность способствует доверию, так как ничего под тобой не дрожит, снизу не колыхается, сверху не трясется и вообще». Брошенный сверху камень просвистел за его спиной. Уже 4-й и самый здоровый булыган, такой, что ежели поднимешь в одиночку, то грыжа обеспечена. Камень упал на груду шлака и мусора у подножия скалы. Этот мусор, фекалии и отходы производства сбрасывали вниз годами, и куча получилась изрядная. Снаряд врезался в нее и исчез. Стур, Тирол и еще 5 корсаров, прижавшихся к утесу рядом с бочонками пороха, разразились проклятиями. Вот Стур, как и положено боцману, матерился круче всех. Задрав голову, Серов посмотрел вверх, но ничего интересного не разглядел, кроме нависающего козырька из 5 коротких скрюченных пальцев. Этот каменный балкон выдавался 4 метра, надежно прикрывая его от глыб и любых других предметов, брошенных сверху. Испанцы Андрея не видели, и обстрел корректировал солдат, стоявший на тропе у поворота серпантина. Было ему там гораздо неуютнее и страшнее, чем Серову, так как он видел и отряд корсаров, скопившихся у начала тропы. Они уже неспешно продвигались в ее нижней части. Братья-скандинавы впереди, за ними ватага Дойча, потом капитан с остальными бойцами.